Глава 101. «Все опять так же, как в те месяцы, перед тем, как Ли положили в клинику», — думала Опал. Они с Биком вновь брали на прокат машины и следили за ней. Иногда они останавливали машину на противоположной стороне улицы и смотрели, как Ли спешила из гаража в клинику. Затем ждали, сколько бы там ни было, пока она вновь не появлялась из клиники. Все это время Бик, не отрываясь, смотрел на дверь, боясь пропустить момент ее появления. Когда она выходила, у него на лбу выступали капельки пота, руки судорожно сжимали руль. «Интересно, о чем она рассказывала сегодня?» — спрашивал он, и в его голосе слышался гнев и страх. «Опал, она ведь там наедине с этим доктором. Может быть, она соблазняет его?» По будням Ли приезжала в клинику утром. Днем они с Сарой часто ездили играть в гольф, как правило, на одной из местных площадок. Опасаясь, что Сара может заметить следующую за ними машину, Бик обзванивал клубы и узнавал, не была ли заказана площадка для игры на имя Кэньон. Если была, то они с Опал ехали в тот клуб и словно невзначай встречали Сару и Ли в кафетерии. Он никогда не задерживался возле их столика, просто приветствовал их и проходил. Но ничто в Ли не ускользало от его взгляда. Потом Бик с волнением делился своими впечатлениями о том, как она выглядела. «Эта кофточка для гольфа так облегает ее стройное тело, я едва удержался, чтобы не протянуть руку и не снять с ее золотистых волос заколку». Из-за подготовки передачи «Церковь в эфире» большую часть выходных дней они проводили в Нью-Йорке. Опал в глубине души была этому рада. Если им и удавалось увидеть Ли и Сару в субботу или воскресенье, то неизменно в компании доктора и молодого человека по имени Грег Беннетт. Это бесило Бика. Как-то днем в середине августа Бик позвал Опал в комнату Ли. Шторы были задернуты, и он сидел в кресле качалки. «Я просил Господа наставить меня, и он ответил мне», — сказал он. «Ли всегда ездит в Нью-Йорк одна. У нее в машине есть телефон. Мне удалось узнать номер этого телефона». Опал содрогнулась, увидев, как исказилось лицо Бика, и в его глазах блеснул странный зловещий огонек. «Опал!» — загремел его голос. «Не думай, что я не знаю о твоей ревности. Я запрещаю тебе впредь тревожить меня этим. Дни пребывания Ли в этом мире сочтены, а оставшееся время ты не должна мешать мне упиваться видом, голосом и запахом этого прелестного дитя.